Сидя же на безмолвии в келье своей, положи себе относительно пищи правилом давать потребное телу своему, чтобы оно носило тебя и давало совершать службы твои молитвенные, и чтобы тебе не хотелось ходить к другим. Ничего не ешь всласть в удовлетворении похоти вкуса, добрый ли то снеть или не из добрых. Если будет нужда посетить брата ли какого или киновию, никакой сладкой снеди, какая найдется там, не давай телу своему вдоволь, чтобы захотелось ему поскорее идти в келью и не сделалось оно предателем себя самого. Если демоны станут склонять сердце твое на подвиге выше сил твоих, не слушай их, ибо они обычно разгорячают человека на всякое дело, для которого он не силен, чтобы он попал в руки их, и они порадовались над ним. Ешь однажды в день и давай телу своему потребное столько, чтобы вставать, когда еще хотелось бы поесть. Бдение свое совершай благочестно и не лишай тела своего потребного ему, но с разумом и мерностью твори молитвы свои, чтобы иначе от слишком большого бдения не помрачилась душа твоя и не сбежала с поприща. Половины ночи довольны тебе для молитв твоих и половины для покоя телу. Прежде отхода ко сну проведи 2 часа в молитве и псалмопении и ляг почить. А когда Господь восставит тебя, твори опять молитвы свои с усердием. Если увидишь, что тело твое ленится, скажи ему, или хочешь покоя в это краткое время, а там быть вверженным во тьму кромешную. И если понемногу будешь так восставлять себя, придет к тебе сила к бодренности. Не держи дружбы с людьми, которых совесть твоя боится увидеть другими, нежели как кажется и нежели как тебе желательно, или боится, что через них с другими спознаешься. Да не дашь преткновения в ведении. Если ты в монастыре, имея раба, держишь его при себе, то подвергаешь поношению иноческий чин. Если же подаришь его брату, согрешишь пред Богом. Ну или отпусти его, и пусть идет. Или сделай его свободным. Если он захочет быть монахом, сам узрит или как знает. Ты же не оставляй его с собою, ибо это не полезно для души твоей. Если ты, живя в городе, измождаешь тело свое Бога ради, и человечество тамошнее в ревности станет чтить тебя за это, оставь его и устройся в другом месте, чтобы труд твой не сделался бесплодным. Но если ты победил уже тщеславие, не внимай человечеству, зная, что Бог вместе с тобою соблаговоляет тому, что ты творишь. Если отрекся ты от мира, то совершенно ничего не оставляй при себе. И если увидишь в себе желание походить, то поболее потрудить тело свое рукоделием, чтобы безмолвствовать в келье своей, мирно вкушая хлеб свой. Если пойдешь в город продавать рукоделие свое, не спорь из-за цены его, как миряне, но отдай его, как случится, чтобы не погубить силы, значение кельи своей. Когда покупаешь что-нибудь, в чем имеешь нужду, не спорь, что больше того ты не дам за это, но если желаешь эту вещь, пануть себя немного, заплатить требуемое. Если же не имеешь цены ее, оставь ее молча. Когда начнут потом мучить тебя помыслы, где же возьмешь, скажи им: «Се я стал теперь, как все святые, которых Бог искушал бедностью, пока не узнавал, что произволение их верно». И тогда уже выводил их на широту довольства. Если брат положит у тебя какую вещь, и ты поимеешь нужду в ней, не касайся ее без него, если не сказал ему об этом прежде. Если брат, отходя на сторону, скажет тебе: «Купи у меня такую-то вещь», то если можешь купить, то купи у него. Впрочем, если ты живешь с другими, не делай этого без их ведома и мнения, иначе оскорбишь ты сожительствующих с тобою. «Если будет тебе нужда пребывать в селе своем за каким-либо делом, постерегись позволять себе особую вольность в обращении с сродниками по плоти и не вмешивайся в разговоры их. Если возьмешь что на временное пользование у брата своего, не роди, но постарайся отдать ему то поскорее. Если же это будет какое-либо рабочее орудие, то отдай его тотчас, как кончишь дело свое. Если оно сломается у тебя, почини или новое сделай, не по нероди осем. Если судишь что-либо брату бедному в нужде его и видишь, что он не может отдать, не докучай ему и не тесни его, чтобы там ни было. Деньги ли или одежда, чтобы ты не дал ему по силе своей. Если пришедший в какое место жить, возьмешь келью и, устрояя все в ней потребное, истратишься на нее, а по времени оставишь ее, и в ней станет жить какой-либо брат, ты же потом опять воротишься туда, не вытесняй его, но поищи себе другую келью, чтобы не согрешить пред Богом. Но если тот по собственному произволению удалится из нее, ты чист будешь от всякой вины. Если оставил ты какие вещи в келье, а он истратил их, не взыскивай их с него». Когда удаляешься из кельи, смотри, не бери с собой нужных в ней вещей, оставь их в ней для брата бедного, и Бог благоустроит тебя там, куда отойдешь. Всякий помысел, борющий тебя, не стыдись сказывать на большему своему, и будешь облегчаться от него. Ибо духи ни в ком так не имеют места, как в человеке, умалчивающем о своих помыслах, хорошие ли они или худые. Блюдись, приступая к причащению, иметь зло на брата своего, ибо в таком случае ты сам себя обольщаешь. Если откроется тебе в словах Писания какой-либо переносный, аллегорический смысл, толкуй их аллегорически, но не разоряй буквы или буквального смысла, чтобы не верить своему разуму более чем Святому Писанию, ибо это знак гордости». Если брат твой, прельстившись словами еретиков, уклонится от веры по неведению, а потом опять обратится, не презирая его, ибо это было у него дело неведения. Блюдись разговаривать с еретиками, желая отстоять веру, чтобы яд скверных слов их как-нибудь не уязвил тебя самого. Если встретишь книгу, которая слывет еретической, не желай прочитать ее, чтобы не наполнить сердце своего ядом смертоносным, но содержи то, в чем просвещен, ничего не прибавляя к тому и ничего не убавляя от того. Блюди себя от лжеименного разума, противостоящего здравому учению, как сказал апостол. Если ты юн и не поработил еще тело, то, слыша о высоких добродетелях отцов и устремляясь к ним, не возмечтай достигнуть их, придавая спокою. Не придут они к тебе, если не будешь притрудно возделывать их, а если будешь, они сами собой придут к тебе. Храни себя от уныния, ибо оно уничтожает плод монаха. Когда подвязаешься против какой страсти, не малодушествуй, но повергни себя пред Богом, говоря от всего сердца своего: «Не могу я против этого, помоги мне бедному», и успокоишься.